Двойник журналиста. У Стаса было такое ощущение, словно он пытался перевернуть бездыханное тело. Когда ему это удалось, на него пахнуло перегаром от человека, находящегося в крайней степени опьянения. Не открывая глаз, Макс принялся шевелить губами, пытаясь что-то произнести в свое оправдание. — Ты что, очумел? Какие трусы! Какая Жанна! — усмехался хозяин дачи, стоя в дверях и крутя пальцем у виска. — Даже не пытаясь от него что-то добиться, он выпил столько, что очухается, думаю, не раньше Рождества. — Ты интересуешься церковными праздниками? — удивленно заметил Стас, шлепая Макса по щекам. — Вот уж никогда бы не подумал. От шлепков Макс замычал что-то нечленораздельное, замахал руками, а сыщику это напомнило кадры из известной новогодней кинокомедии Эльдара Рязанова, когда ленинградская учительница пыталась привести в чувство незнакомца, неизвестно как появившегося в ее квартире. — Я не только церковными праздниками интересуюсь, — уточнил Антон, медленно подходя к кровати. — Я еще неплохо разбираюсь в человеческих состояниях. Здесь я со всей ответственностью заявляю, что Макс физически не мог поднять эту толстуху на шведскую стенку, затянуть петлю, продернуть веревку за перекладинами и закрепить под напругой. Повторяю, для особо одаренных — не способен! Ты что, сам не видишь? Стас и сам начинал понимать, что журналист невменяем. От лежащего разъел алкоголем, глаза не открывались, а если открывались, то плавающие зрачки не могли зафиксироваться на чем-то конкретном. Чтобы не стоять как статуя, сыщик подошел к балконной двери и распахнул ее, чтобы проветрить комнату. Ему что, действительно показалось? Мимолетный сдвиг по фазе? Но тогда кто и как убил жену фотографа? Все сидели внизу и видели, как Жанна поднялась к себе. Потом лишь один Стас видел, как полуголый Макс выбрался из ее комнаты. Сыщик — единственный свидетель. Но он же является единственным свидетелем того, что Макс был трезв примерно час назад, когда Стас помог ему подняться к себе. Теперь ему никто не верит. Похоже, журналист переиграл всех. Может, на даче присутствует двойник журналиста, который появляется в кадре для отвода глаз? Направляет сыщика на ложный след и исчезает, как утренний туман. Нет, это из области фантастики. Левик рыдал над мертвой супругой, лежавшей на кровати, когда они с Антоном вернулись в комнату, где произошло третье убийство. Петлю с шеи к тому времени сняли. Антон развязал ее и прикинул. Это канат для лазания. Срезал кто-то. Он рядом со шведской стенкой висел, что значит, сын Олежка тренировался. Правда, до потолка добраться пока у парня не получается, но все равно он пытается. «Ясно, кто срезал», — буркнул Стас, осматривая след на шее покойницы. «Убийца больше некому. Ему нужна была тонкая веревка. Обычно для спортзалов используют толстый канат, которым душить людей несподручно. А тут то, что надо, тоненькая веревка, сантиметр полтора в диаметре. По сути, детский канат». «Послушайте, какое мне дело, какой веревкой придушили Жанку?» — просипел заплаканный Левик, подняв голову. Его губы тряслись, очки висели на ухе, он не замечал этого. «Вы можете обсуждать такие подробности в другом месте? Пошли вон отсюда, имейте совесть!» «Извини, Левушка, прости, дружище», — похлопал по плечу убитого горем бывшего одноклассника Стас. «Я могу тебя понять, как никто другой. Мужайся, крепись. Мы уже уходим. Только одну деталь хотелось уточнить». «Какую еще к черту деталь?» — проревел Левик в отчаянии. «Разве нельзя это отложить? Изверг! Все спрашиваешь, вынюхиваешь, а наших девчонок убивают по одной!» «У меня, между прочим, тоже девчонку, как ты говоришь, убили». Не обращая внимания на истерику фотографа, сыщик взял первую попавшуюся подушку и принялся ее осматривать. Через какое-то время то же самое повторился второй. Едва они с Антоном оказались в коридоре, тот взял Стаса за локоть и развернул к себе. «Нафига тебе сдались эти подушки? Что ты себя корчишь? И так человек еле держится, а ты...» Стас легко перехватил его руку и заломил назад так, что бородатый заскрипел зубами. «Зато теперь я точно знаю, что ее придушили не подушкой, а руками. На подушках нет следов губной помады, а помада, возможно, на руках убийцы. На твоих нет, случайно?» В этот момент снизу из гостиной раздался истошный крик Милы. «Отпусти его, гад! Ему же больно!» Стасу ничего не оставалось, как повиноваться, легонько пнув хозяина дачи под зад. «Жену благодари, борец со справедливость, блин. У тебя жену пока не убили, слава богу». Поглаживая плечо, Антон выпрямился. «Вместо того, чтобы руки заламывать, лучше бы сходил за носилками в подвал. Я пока Милке накапаю что-нибудь, она не в себе. Стиснув зубы, сыщик кивнул. Хорошо, это дельная мысль. Мы отнесем тело Жанны в сарай. Стас даже обрадовался поручению. Требовалось чем-то физически себя занять, чтоб не находиться один на один со своими невеселыми мыслями. На новогодней даче третий труп. Подумать только, с какой изощренностью беззащитную женщину лишили жизни. Сначала задушили, потом вздернули на шведской стенке. Неслыханно! В одном Антон был прав. Чтобы так повесить полную Жанну, надо обладать недюжиной силой. У пьяного Макса ее точно не было. А у трезвого? А у двойника? Каким же надо быть садистом, чтобы такое провернуть? Ему бы в концлагере работать, выдумывать разные изощренные способы убийства. Цены бы не было. Взглянув на дверь, из которой они только что вышли с Антоном, Стас подумал, что самостоятельно труп из петли вынимать они не имели никакого права. Следовало хотя бы сфотографировать сначала его на шведской стенке, но Левик был в шоковом состоянии, да и пленки в фотоаппарате, насколько помнил Стас, не было. Замерев на пороге подвала, он вспомнил, что и труп Валентина они не сфотографировали по причине шокового состояния самого сыщика. Стас махнул в сердцах рукой. Ему что, больше всех надо? Самым странным было то, что все убитые женщины. Это не укладывалось в голове.